Весь в поту, с засохшими полосками крови от кровавых слез, я медленно поднялся с пола и подошел к своей ванной комнате, где, взглянув в зеркало, обнаружил, что мои глаза того же нормального зеленого цвета, что и раньше. Но вдруг, как только я подумал о всевидящих глазах Бога, мои глаза внезапно засветились, показывая странные изумрудные глифы, которые ярко светились, когда еще больше глифов складывались в воздухе перед моими глазами, увеличивая мой обзор в несколько раз, когда я внезапно обнаружил, что глифы увеличиваются, как будто я смотрю в бинокле. Почувствовав, что голова начинает болеть, чем дольше я использую глаза, я подумал о том, чтобы переключиться на свои обычные глаза, и точно так же мое зрение вернулось к нормальному почти мгновенно, когда я увидел, как мои глаза, покрытые глифами, внезапно ярко засияли, прежде чем рассыпаться и рассеяться. Окей, некоторые объяснения того, как будут работать всевидящие глаза Бога, в основном, они будут работать как мышца, чем больше они используются, тем дольше он может использовать их и тем сильнее они становятся, это также означает, что если глаза будут слишком сильно напряжены, они разрушатся и сломаются, и потребуется некоторое время, чтобы исцелиться. Всевидящие глаза Бога не заменяют оригинальные глаза пользователя, а сливаются с ними, глифы будут вызываться после активации глаз, и если глифы разрушатся от чрезмерного использования, то глаза нельзя будет использовать, пока глифы не будут исцелены или иным образом восстановлены, что займет время, несколько дней, если не больше недели, в зависимости от повреждения и чрезмерного использования. Глаза также позволяют владельцу видеть прошлое и будущее. Это даже позволяет ему видеть воспоминания других людей, что, на мой взгляд, абсурдно. Поэтому ему придется стать намного сильнее, если он захочет использовать эту особенность. Чувствуя, что мое тело покрыто потом и немного засохшей кровью, я решил быстро принять душ, чтобы очистить тело от пота и засохшей крови. Как только я вышел и освежился, я открыл портал в свой кабинет, где посмотрел статистику битвы за вершину. Битва за вершину. Платформа и Steam. Рейтинг 4.95 звезды 3. Игроки 53 игрока. Пиковое количество игроков за один раз 29 игроков. Количество NPC 240. Открытые игровые серверы 4.60 NPC на каждом. Количество побед игроков 4. Сколько раз игрок выиграл матч. Игра продолжала развиваться с каждым днем все быстрее, по мере того, как все больше игроков присоединялось к игре. Из того, что я могу сказать, все мои игроки казались обычными игроками, все они казались обычными людьми, у которых была обычная работа. Интересно, когда я увижу в своей игре кого-то нестандартного и как он отреагирует на то, что его способности запечатаны в игре. Глава 11. 14 декабря 2008 года, 3 месяца до похищения Тони Старка. Прошло 4 дня, пока я продолжал привлекать новых игроков, добавлять новых NPC и собирать больше маны. Я даже приблизился к уровню 3, что лишь подтверждало, что у меня высокий талант к уровневой магии. Кроме этого, я изучал создание рун и достиг в этом определенного прогресса, но хватит об этой скучной теме, у меня закончились деньги. Некоторое время я просто охотился на мелкую и крупную дичь вокруг своей земли, а затем продавал большую часть мяса и шкур мяснику в городе за деньги, но в последнее время я перестал охотиться, чтобы не повредить экосистему, которую занимает моя земля. Кстати говоря, моя земля занимала 15 квадратных миль, и мне удалось купить ее по довольно дешевой цене, так как она находилась в глуши за городом. Поскольку я не хотел заниматься обычной работой, я мог думать только об одном, что позволит мне и заработать много денег за короткое время, и помочь мне в приобретении боевого опыта, и это, подземные боевые кольца. Не поймите меня неправильно, если я сделаю это, то обязательно вырежу зачарованную деревянную маску, которая сможет скрыть мою личность и дать мне несколько бафов, таких как малая регенерация, повышенная выносливость, более прочная кожа и так далее. Хотя я могу пойти, а могу и не пойти, я начал вырезать маски, которые я сделал на основе масок жреца дракона из Elder Scrolls. Я даже ненадолго зашел в город, чтобы купить толстый плащ, который мог бы одновременно скрыть большинство моих черт и позволить мне свободно сражаться, не сковывая движение. Прошло еще 2 дня, прежде чем я закончил зачаровывать маску и плащ множеством рун, выгравированных на них. Руны на маске были расположены за маской, чтобы другие не могли их увидеть. То же самое было сделано и с плащом, где руны были спрятаны в местах, которые не позволят другим их увидеть. В остальном игра продолжала развиваться быстрыми темпами. Сейчас в игре 89 игроков и 580 NPC, что позволило мне иметь 10 открытых серверов. Хотя прежде чем копить деньги, я хочу убедиться, что есть достаточно NPC, чтобы все эти серверы были полностью заполнены. В остальном я слежу за новостями мира и даже начал заполнять дневник, чтобы запомнить все, что я видел в кинематографической вселенной Марвел и кинематографической вселенной Людей Икс. И после того, как я собрал всю эту информацию, у меня в голове была только одна мысль: мне пиздец. Мутанты омега уровня, камни бесконечности, Танос, космические существа, небожители, вечные, 10 колец, Тало, пожиратели души и многое другое. К счастью для меня, я даже не знал всех опасностей вселенной Марвел и Людей Икс, но я знал достаточно, чтобы избежать многих смертельных опасностей в этом мире и за его пределами. Это одна из причин, почему я был так занят увеличением своей силы и навыков, поэтому моей первой мыслью о заработке денег был подпольный бойцовский ринг, который дал бы мне и солидную сумму денег, и очень нужный боевой опыт. Конечно, у меня есть шанс умереть за свои будущие действия, но именно поэтому я принимаю меры предосторожности, такие как моя маска и мантия, которые были зачарованы рунами. Прошло еще 2 дня, прежде чем я достиг 3-го уровня и выучил еще несколько рун. Кроме этого, я использовал системные очки на покупку новых NPC для серверов. С другой стороны, у нас было 9 игроков, выигравших матч, что было удивительно, учитывая, что до сих пор были сыграны десятки, если не более сотни матчей. Я даже подумал о том, чтобы снизить сложность для игроков, но еще немного подумав, отказался от этой идеи. Если бы это было так просто, ничего не помешало бы игрокам буквально стать бессмертными благодаря золотым яблокам. Извините, что глава получилась такой короткой. Не мог придумать, что написать, поэтому глава получилась маленькой. Глава 12. АН. Извините за отсутствие глав, друзья, просто так сложилось, что после окончания этого семестра я закончу школу, и я был завален домашней работой, что почти не давало мне времени на написание этих глав. Также я закончил бы главу несколько часов назад, но мне пришлось пройти целый курс по безопасности пищевых продуктов для экзамена на пищевого работника, который я сдал. ПП. Есть такая профессия. 25 декабря 2008 года, 3 месяца до похищения Тони Старка. Прошла еще 1 неделя, и игроков становилось все больше, пока в итоге у меня не стало чуть больше 135 игроков и 32 игры одновременно, и игра продолжала развиваться. Кроме того, я также создал несколько случайных событий, которые активировались довольно случайным образом. Эти маленькие события были такими, как появление боссов-зомби и полчищ чудовищ. Я также добавил дроп припасов, простые транспортные средства, такие как мотоцикл и автомобиль. Я даже добавил кат-сцены в конце, где игроки, которые выиграли, видели, как их забирает вертолет и улетает из города. Я даже добавил небольшую скрытую сцену, которая появлялась, если игрок случайно заражался зомби-вирусом. В остальном, я укрепил свое положение как маг 3-го уровня и могу произнести несколько заклинаний 3-го уровня, прежде чем у меня закончится мана, а также провел исследование и нашел потенциальное место для борьбы за деньги в темной паутине, которая будет происходить через месяц в Европе, а точнее в Великобритании. Кроме того, я запланировал поездку на Тало через месяц после поимки Тони, поскольку в таком волшебном месте должно быть гораздо больше маны, чем на Земле, что будет полезно для моего обучения. Кроме того, я нашел небольшую системную функцию, которая позволяет мне копировать животных или существ и использовать их шаблоны в качестве NPC или монстров в любой из моих игр, а в таком месте, как Тало, которое будет наполнено бесчисленными мифологическими существами, это золотая жила. К сожалению, это стоит очков, но очевидно, что если я скопирую существо и сохраню его в системе, то создание этого существа обойдется дешевле, чем если бы я не копировал и не сохранял его в системе. Я узнал это благодаря тому, что система, похоже, уже скопировала мое человеческое тело и создала его шаблон, снизив его первоначальную цену с 30 пунктов до 15. Узнав это, я разыскал на своей земле столько животных, сколько смог, и скопировал их для системы, чтобы в будущем покупать их было дешевле. Прошло еще несколько дней, пока я продолжал обновлять и расширять игру. Сейчас я добавил еще 4 варианта карты и даже добавил в игру птиц, насекомых и многое другое, чтобы сделать ее более живой. И с этим, игра не должна нуждаться в каком-либо обновлении в течение некоторого времени, я буду продолжать делать больше серверов для игроков. Прошло еще несколько дней, и наконец пришло время. Вчера я сел на самолет и полетел в Великобританию, где сейчас прохожу через большую толпу людей, прежде чем войти в темный переулок с металлической дверью в конце. Войдя в переулок, я надел маску и постучал в дверь. «Пароль, яркий рассвет», — ответил я. «Соревнуетесь или наблюдаете?» — спросил мужчина за дверью. «Соревнуюсь». Внезапно я услышал металлический скрип, после чего дверь распахнулась, открыв крупного мужчину. «Следуй за мной», — сказал мне мужчина, покрытый татуировками. Кивнув, он повел меня вниз по лестнице, после чего мы оказались в большой комнате, где было несколько боевых рингов с толпами людей, окружавших их, аплодирующих, смеющихся и кричащих. Затем мужчина подвел меня к лысому парню, сидящему за столом. «Джон, новый соперник». Затем мужчина ушел, оставив меня с лысым Джоном. «Сценическое имя?» – спросил мужчина. «Бланк», – ответил я. «Мутант или человек?» «Мутант, ваш ранг F, и кто-нибудь придет за вами через 5 минут, когда начнется ваш матч», – ответил лысый мужчина. Кивнув в ответ, я подошел к одному из боевых рингов и увидел, что человек с каменной кожей сражается против человека с мечом. Большинство ставило на то, что победит мутант с каменной кожей, но меня почему-то привлек второй мужчина, и я решил сделать небольшую ставку, поставив $1000 на мечника. И к моему удивлению, с одного взмаха меча этого человека у мутанта отлетела голова. К моему удивлению, я только пришел сюда и за несколько минут заработал 20к. И это конкретное событие продлится 24 часа, прежде чем арена переедет, что значительно усложнит властям задачу поймать здесь всех. Внезапно кто-то постучал мне по плечу, и когда я обернулся, то обнаружил, что позади меня стоит женщина. «Ваш матч скоро начнется, пожалуйста, следуйте за мной». Глава 13. АН. Я впервые использую ПОФ от третьего лица. Следуя за женщиной, Каин пришел к пустому рингу, и она начала объяснять ему правила. Из того, что Каин узнал от нее, он понял, что это смертельные матчи и что он может использовать все, что пожелает, если это не повредит зрителям, наблюдающим за матчем. Каин зарабатывал 10-15 тысяч долларов США с каждого матча, что было очень большой суммой, особенно для Каина, так как в это время он был практически на мели. Оказавшись на одном из боевых рингов, Каин услышал, как диктор начал говорить: «Сегодня у нас новичок, друзья, пожалуйста, поприветствуйте мутанта Бланка, а против Бланка выступает мутант, которого вы все знаете и любите, Пайра». Громкие аплодисменты раздались из толпы, когда на арену вышел рыжеволосый мужчина в одних штанах. «Пайра, он использует пламя», — подумал Каин, приподняв бровь, рассматривая своего противника. «Матч начинается в 5, 4, 3, 2, 1. Пусть победит лучший мутант», — крикнул диктор, когда тело Пайра внезапно вспыхнуло и бросилось на Каина. Внезапно подняв руку, Каин с огромной скоростью произнес заклинание на иностранном языке. «Сопротивление пламени, меньшая ловкость, меньшая сила, меньше спешки, меньшее усиление брони». Вспышки света покрыли тело Каина, странные эффекты, казалось, визуально происходили с телом Каина, прежде чем он вовремя увернулся от приближающегося кулака своего противника, Пайра. Но как только он увернулся от кулака, Пайра усилил пламя, охватившее его тело и поглотившее Каина. Пайра победно улыбнулся, но замер, когда снова услышал странный иностранный язык. «Волшебная стрела! Волшебная стрела! Волшебная стрела!» Внезапно над совершенно невредимым Каином, который угрожающе улыбнулся, появилась дюжина парящих стрел света, и по взмаху его руки все плавающие стрелы полетели в сторону Пайра с молниеносной скоростью, превратив мутанта-пиромана в решето. Все смотрели широко раскрытыми глазами на то, как Пайра упал на землю, мертвый. «Отдайте его нашему победителю, Бланку». Из толпы раздались одобрительные возгласы. Одни были счастливы, другие злились, потому что потеряли свои деньги на ставках. Затем Каина оттащили от ринга, отдали ему выигранные деньги и сообщили, что теперь у него ранг Е, и теперь он имеет право бросать вызов тем, кто кто имеет его ранг или ранг выше. АН. Это соответствует основному буквенному ранжированию ФС. Следующие пару часов Каин провел, наблюдая за различными рингами, а затем принял участие еще в нескольких матчах в течение ночи, каждый раз пополняя запасы маны. К следующему утру Каин занял рейтинг С и заработал более полумиллиона долларов США на этом подпольном ринге благодаря ставкам и смертельным поединкам. Но с восходом солнца организация, содержавшая этот подпольный бойцовский ринг, начала собирать вещи и переезжать, и все были вынуждены уйти. Теперь, когда денежная цель Каина была достигнута, он купил билет на самолет до Китая. Приземлившись в Китае, Каин купил дешевый автомобиль на прокат и отправился в единственное место, которое он помнил, где был портал в Тало. Единственная проблема с этим порталом заключалась в том, что вход в него охранял странный магический бамбуковый лес. Оставалось надеяться, что маны Каина хватит до тех пор, пока он не достигнет ворот Тало. Через день Каин добрался до края бамбукового леса, где, как он знал, находился вход в Тало. Создав вокруг себя магический барьер, Каин посмотрел на бамбуковый лес перед собой и помолился, чтобы его барьер выдержал этот странный магический лес. Сделав глубокий вдох, Каин шагнул в бамбуковый лес и начал идти по прямой линии к центру леса. Каин облегченно вздохнул, обнаружив, что лес не пытается раздавить его до смерти, и вскоре достиг рощи, в которой находился портал. К счастью, в роще не было стражника, охранявшего ее, поэтому, пройдя через водопад, Каин вскоре оказался в большом туннеле, который вел в место, которое можно было описать только как мир фантазий. Вдали виднелись табуны драконьих лошадей, семьи девятихвостых лисиц и многое другое. Но что действительно привлекло внимание Каина, так это густая мана, которая была в десятки, если не в сотни раз гуще, чем мана на земле. Улыбнувшись, Каин решил провести здесь некоторое время, по крайней мере, до тех пор, пока Тони Старка не похитит. Глава 14. 13 января 2009 года, 2 месяца до похищения Тони Старка. Битва за вершину. Платформа и Стем. Рейтинг 4.95 звезд. Игроки 284 игрока. Пиковое количество игроков за один раз 98 игроков. Открытые игровые серверы 49. Количество побед игроков 23. Сколько раз игрок выиграл матч. Награда и за игру. Золотое яблоко. Расходный материал. Прошла неделя с тех пор, как Каин вошел в Тало, и за это время он стал официальным магом 4 уровня и потратил немного своего времени на копирование всевозможных мифических существ для системы, оставаясь при этом вне поля зрения более опасных жителей мира Тало. Кроме этого, в свободное время Каин выяснил еще несколько вещей, связанных с системой. Например, оказалось, что его стартовый набор, включавший классических зомби, современное оружие и шаблон заброшенного современного города, был одноразовым. Как только он начнет создавать свою вторую игру, все, что он создаст, будет стоить очков. Но, к счастью для него, он обнаружил, что может покупать в магазине пакеты с различными предметами, такими как деревья, здания, как в шаблоне заброшенного современного города, и многое другое. Кроме того, система дала ему еще 2 миссии, связанные с битвой за вершину. Миссия системы. Детали миссии. Пусть 100 игроков одновременно играют в битву за вершину. 98-100 игроков. Награды. 1x игровое вознаграждение и 500 системных очков. Системная миссия. Подробности миссии. Создать вторую игру. 0-1. Награды. 1х личное вознаграждение, 2х игровое вознаграждение и 15-0-0-0 системных очков. Хотя первое задание будет выполнено само собой, Каин планировал выполнить это задание позже, когда вернется домой. Но Каин не хотел уходить до тех пор, пока не станет по крайней мере 5-м уровнем и не сможет построить собственные врата, которые позволят ему вернуться в Тало из своей хижины в любое время, когда он пожелает. Конечно, сделать такие врата было бы довольно сложно, но сам факт того, что Каин получит доступ к такой прекрасной тренировочной среде из дома, был более чем достаточной причиной для этого. 20 января 2009 года, 2 месяца до похищения Тони Старка. Прошла еще неделя с тех пор, как я прибыл в Тало, и я достиг 5-го уровня, используя некоторые руны привлечения маны, которые собирали окружающую ману вокруг себя и сгущали ее в небольшой области, так что с дюжиной таких рун, разбросанных вокруг небольшой области, мана вокруг рун становилась в 10 раз плотнее, что ускоряло процесс. Теперь, когда я был магом 5-го уровня, меня можно было считать несколько опасным, поскольку заклинания, в моем арсенале, позволяли мне убить сотни людей, если не больше, прежде чем закончится мана. Собрав несколько алхимических ингредиентов, которые понадобятся мне для врат и для личного использования в дальнейшем, я подошел к вратам, через которые вошел в Тало, и вернулся на землю. Оказавшись на земле, я улыбнулся и пошел в ближайший город, чтобы поймать попутку. Через несколько дней я наконец вернулся домой, где посадил свои новые алхимические ингредиенты, вырезал пару рун сбора маны и, конечно же, начал строить из камня каркас своего портала. Похожий на арку, я собрал ману в палец и начал аккуратно и медленно вырезать десятки рун. Затем я добавил еще руны сбора маны, которые должны были питать врата, а затем добавил дюжину рун сопротивления, которые должны были упрочнить арку и сделать ее более устойчивой ко всему. Я даже добавил пару десятков рун, которые должны были скрыть следы магии на моей земле с помощью формации рун сокрытия. 27 января 2009 года, 2 месяца до похищения Тони Старка. Прошла еще одна неделя, а битва за вершину все продолжала разрастаться. Битва за вершину. Платформа и Стем. Рейтинг 4.95 звезд. Игроки 783 игроки. Пиковое количество игроков за один раз 183 игрока. Открытые игровые серверы 79. Количество побед игроков 39. Сколько раз игрок выиграл матч. Награда и за игру. Золотое яблоко. Расходный материал. Все верно. Квест на одновременную игру игроков был завершен. Поздравляем с получением 500 системных очков и игровой награды. Зелье охотника. Расходный материал. Террария. Зелье охотника. После употребления этого зелья глаза потребителя приобретут странное оранжевое свечение, и он начнет видеть ауры всех живых существ вокруг себя, будь они в соседней комнате или будут стоять рядом с вами. Охотник видит всех и будет знать об их намерениях. Ограничение по времени. 6 часов. Интересно. Довольно сильно. Глава 15. 1 февраля 2009 года, 14 дней до похищения Тони Старка. Проходили дни, когда все больше и больше игроков начали присоединяться с невероятной скоростью, настолько много, что количество игроков перевалило за отметку в 1000 игроков, что было одной из моих системных миссий. Системная миссия выполнена. Подробности миссии. Первый шаг к тому, чтобы стать хорошим создателем игры, это получение большой начальной базы игроков. 1-893-1000 игроков. Награды. 5000 системных очков и случайное вознаграждение. Комплект современного автомобиля. Постоянный. Я был очень благодарен за награду «Современный автомобильный набор», так как это действительно было что-то очень важное для моей второй игры, и я даже получил его навсегда, что означает, что я смогу использовать его снова и снова в любых играх, которые я создам в будущем. Успокоив себя, я подумал о других изменениях, произошедших за последние пару дней. Во-первых, мне удалось построить врата для Тало в небольшой естественной пещере на моей земле и время от времени посещать их для тренировок. Во-вторых, я также создал несколько магических артефактов и даже барьер вокруг моей земли, который должен помешать другим найти меня или заглянуть в мою голову. А.Н. Спасибо за предложение. Д. Конечно, мои ментальные щиты были не настолько сильны и, скорее всего, не выдержат, если я вступлю в прямой контакт с читающим мысли или телепатом, но с каждым днем я улучшал свою ментальную защиту, и в конце концов, если у меня будет достаточно времени, я смогу полностью блокировать любые способности, связанные с разумом душой. Я верю, что мой барьер и щит могут защитить меня от мистических искусств, которые используют древние и будущие Стефан Стрэндж, а точнее от элдрической магии, которую они используют. Существует множество мистических искусств, включая асгардианскую магию, элдридскую магию, магию хаоса, магию темных измерений и магию темного холда. Но магия, от которой я сейчас защищен, это элдрическая магия, а это значит, что я уязвим для всех остальных мистических искусств, и я должен быть в состоянии защититься от других форм магии, когда столкнусь с ней воочию. И в-третьих, я повысил цену на игру Battle for Heathops 1D5, как только количество игроков достигло 900. К следующему дню я был готов наконец-то создать свою вторую игру. Войдя в свой кабинет, я сел в кресло и открыл меню. Создать игру. Обновить игру. Наблюдать за игрой. Статистика игры. Присоединиться к игре. Провести игровое событие. Событие необходимо создать. Библиотека игры. Битва за вершину. Нажав на опцию «Создать игру», я оказался на знакомом поле грязи, которое было совершенно пустым. Похрустев пальцами, я принялся за работу, и, о боже, у меня было много очков, которые нужно было потратить. Во-первых, я начал с создания карт для игры. Я хотел, чтобы у игроков было не менее 25 различных карт, а разнообразие помогло бы удержать игроков в игре. Сначала я начал с создания гоночной трассы. Да, я планировал сделать вторую игру гоночной, а реалистичная гоночная игра, в которой игроки могли бы почувствовать острые ощущения от гонок на машинах своей мечты. Это привлекло бы игроков, как мотылька на пламя. Закончив с созданием трассы, я приступил к терраформированию и изменению формы Земли. Я добавил холмы, море и все виды яркой флоры и решил назвать эту карту Verdant Hills. Затем я приступил к созданию остальных карт, на что у меня ушел весь оставшийся день, после чего я разработал систему игры. В реальных матчах игроки будут соревноваться по 3 круга и по 12 машин в каждом заезде. Конечно, если игроки решат создать собственный матч, они смогут изменить эти параметры. Затем ценой большого количества очков я добавил функцию, которая позволила игрокам повышать уровень, зарабатывать деньги, а затем покупать машины в магазине. Это стоило много очков, потому что я должен был запастись транспортными средствами для магазина и должен был неоднократно покупать новые машины каждый раз, когда все машины были распроданы. Я мог бы просто установить функцию, которая бы всегда покупала машины вручную, когда они заканчиваются, но это быстро разорит меня, поэтому я буду делать это вручную, по крайней мере, некоторое время, пока не заработаю больше, чем это будет стоить. Я также добавил настраиваемую комнату игрока, которая позволит игрокам отдохнуть между гонками и до после гонок. Довольно скоро я закончил игру, но я вернулся и добавил еще несколько деталей к картам. Здания, знаки, животные, валуны, реки, мосты и т.д. Я добавил так много деталей, что каждая карта имела свою собственную экосистему и погодные условия. Глава 16. Название игры. Need for Speed. Тип игры. Гонки. Системный рейтинг. C+. Награда за создание игры класса C+. Книга по Клюменции или Гелименции. Ну разве это не удача? Кто бы мог подумать, что в итоге я получу награду, которая решит мою проблему с ментальной защитой. Хотя это и не решит мою проблему с магической защитой. К тому же, я даже не уверен, что смогу практиковать магию из вселенной Гарри Поттера без палочки. Как только я вернулся в свой кабинет, я добавил Fast Need for Speed на свой аккаунт Steam. Системная миссия. Завершено. Детали миссии. Создать вторую игру. 1-1. Награды. 1 ха личная награда посох Магнуса, 2 ха игровые награды зелье волчьего восприятия, зелье звериных рефлексов, и 15000 системных очков. Посох Магнуса. Посох Магнуса, древний, могущественный посох с мистическими связями с оком Магнуса и богом, давшим ему имя. Зелье волчьего восприятия. После употребления этого зелья человек приобретает восприятие волка, его чувства значительно усиливаются, позволяя видеть предметы на большом расстоянии более детально, а также слышать слабые звуки, которые остались бы незамеченными человеческим ухом, и чувствовать запахи на гораздо большем расстоянии и с гораздо большей детализацией. Действует 6 часов, зелье звериных рефлексов. После употребления, рефлексы потребителя станут такими же сильными, как у животного. Говорят, что животное может понять, что что-то не так, еще до того, как это произойдет, правда ли это. Действует 6 часов, все 3 вознаграждения были довольно хороши, если можно так выразиться. Следующий час я провел, настраивая игровые награды и вероятность их получения игроком. Я понизил вероятность получения золотого яблока до 1% и повысил процент зелий до такой степени, что они будут получать зелья большую часть времени. Я сделал это потому, что зелья не так сильны, как золотое яблоко, которое может буквально увеличить продолжительность жизни. Ну, хватит об этом, я открыл свое меню на столе и добавил новое сообщение на форум Battle for Heatop, рекламируя новую игру. ПП. Название игры я буду оставлять на английском. Кроме этого, я просмотрел 3 новые миссии, которые я получил от системы. Системная миссия 1. Need for Speed. Детали миссии. Пусть 250 игроков одновременно играют в Need for Speed. 0-250 игроков. Награды. 1x игровое вознаграждение и 1000 очков системы. Системная миссия 2. Need for Speed. Детали миссии. К концу недели набрать не менее 4 звезд в игре Need for Speed. 0-4 звезды. Награды. 15000 системных очков и случайное вознаграждение. Системная миссия 3. Need for Speed. Детали миссии. К концу недели 3 набрать приличное количество игроков. 0-1500 игроков. Награды. 10000 системных очков и случайное вознаграждение. Похоже, что миссии, которые я получил, были такими же, как и для Battle for Hedgehog, но немного сложнее, однако они давали лучшие награды. Кроме того, я также получил новую игровую миссию. Системная миссия. Детали миссии. Создать третью игру. 0-1. Награды. 1х личное вознаграждение, 2х игровое вознаграждение и 15000 системных очков. Это была та же награда, что и в предыдущем случае, что несколько разочаровывает, но вполне объяснимо, так как этим легко воспользоваться, если я начну массово производить игры. Я имею в виду, что я все еще могу массово производить игры за эту награду, но это не будет того стоить, и я просто буду перегружен заданиями, которые будут приходить вместе с играми. Прошло еще несколько дней, и в Battle for Hedgehog уже было чуть больше 8000 игроков. Она продолжала набирать популярность все более быстрыми темпами. С другой стороны, Need for Speed набрала более 1000 игроков, которые играют регулярно, только благодаря рекламе, которую я разместил в BFTP, Battle for Hedgehog, что помогло ей встать на ноги. Итак, у меня есть игра, которая включает в себя захватывающие боевые действия и выживание сильнейших, и игра, которая включает в себя захватывающие гонки и вождение на очень высоких скоростях на автомобиле без особых опасений за последствия. Что должна включать в себя моя третья игра? Не поймите меня неправильно, я планирую создать свою третью игру в следующем месяце, если мне повезет и ничего не случится, но я должен хотя бы составить план того, что я буду с ней делать. Как вы думаете? В остальном, я немного обновил свой дом и немного попутешествовал по миру, что заняло большую часть моего времени в последние пару дней. Я занимался тем, что устанавливал ворота почти в каждой стране мира, что позволит мне быстро перемещаться по всему миру, если возникнет такая необходимость. Я позаботился о том, чтобы эти ворота находились в уединенных и изолированных местах, а чтобы гарантировать, что их не найдут, я установил барьер, который заставил бы того, кто вошел в него, повернуть назад и считать это своим собственным решением. Зачем я это делал, спросите вы? Все просто. Я хотел иметь возможность без особых проблем попасть в любое место на Земле и, возможно, даже участвовать в некоторых событиях в Марвел. А теперь хватит скучных вещей, я собираюсь немного расслабиться. Глава 17. 9 февраля 2009 года, 7 дней до похищения Тони Старка. Прошло 3 дня, пока я просто отдыхал и медитировал у себя дома, наблюдая, как стремительно растет статистика 2 моих игр, и собирая больше маны, тренируя свою магию. Battle for Hedgehog, платформа и Steam, рейтинг 4.95 звезд, игроки 43.980 игроков, пиковое количество игроков за один раз 18.830 игроков, открытые игровые серверы 10.200, количество побед игроков 199, сколько раз игрок выиграл матч. Награда и за победу в матче. Золотое яблоко, расходный материал 1%, зелье охотника, расходный материал 33%, зелье волчьего восприятия, расходный материал 33%, зелье звериных рефлексов, расходный материал 33%. Я признаю, что у игры был медленный старт, но ее популярность взорвалась после того, как популярный стример показал ее в прямом эфире перед тысячами зрителей. Верно, есть функция стриминга, которая позволяет зрителям видеть игру от лица игрока. Теперь давайте посмотрим на Need for Speed. Need for Speed. Платформа и Steam. Рейтинг 4.95 звезд. Игроки 13.380 игроков. Пиковое количество игроков за один раз 830 игроков. Открытые игровые серверы 420. Награда и за достижение. Золотое яблоко, расходный материал 1%, зелье охотника, расходный материал 33%, зелье волчьего восприятия, расходный материал 33%, Зелье звериных рефлексов, расходный материал 33%. Все верно. Я уже выполнил все миссии, связанные с Need for Speed. Но из трех миссий только одну я могу получить, поскольку мне придется подождать еще один день, прежде чем я смогу получить награды за две другие миссии. Системные миссии Need for Speed выполнены. Детали миссии. Пусть 250 игроков одновременно играют в Need for Speed. 830-250 игроков. Награды. 1x игровая награда, книга навыков владения оружием ближнего боя, малый уровень, и 1000 системных очков 1АН. Уровни книги навыков. Малый, базовый, промежуточный, продвинутый, эксперт, мастер. О, это, конечно, что-то новенькое. Назначив это новой наградой за обе игры, я встал с кровати и сделал несколько растяжек, после чего вышел на улицу и глубоко вдохнул, чувствуя, как густая мана проникает в мое тело через поры. Я был так благодарен рунам, притягивающим ману, которые я разместил по всей своей земле, наполнив ее густой маной, что значительно увеличило скорость восстановления моей маны. К сожалению, в самом воздухе Таловсе еще было гораздо больше густой маны, которая очень помогла в создании и рождении стольких существ, которых можно было найти только в фантазиях, а простое использование врат для перехода туда и обратно стоило много маны. Но хватит об этом, я собираюсь пойти практиковаться в создании руны моими заклинаниями. 12 февраля 2009 года, 4 дня до похищения Тони Старка. Когда до похищения Старка оставалось всего 4 дня, я размышлял о том, стоит ли мне вмешиваться в события Марвел. С одной стороны, я могу проверить всю эффективность своих заклинаний и развеять свою растущую скуку, особенно раздражая Старка. Но у меня также есть выбор, просто остаться на месте и создавать игры. Я решу это позже, так как у меня еще есть немного времени. Еще одна новость. Другие миссии Need for Speed были завершены, и я получил несколько новых наград. Системная миссия 2, Need for Speed. Детали миссии. К концу недели набрать как минимум 4 звезды в Need for Speed. 494 звезды. Награды. 15000 системных очков и случайное вознаграждение. Постоянный набор функция. Системная миссия 3. Need for Speed. Детали миссии. К концу недели иметь приличный размер базы игроков. 17645-1500 игроков. Награды. 10000 системных очков и случайная награда. Талисман защиты. Игровая награда. Талисман защиты. Простой талисман, пропитанный руной защиты и наполненный ЦИ, который образует щит, блокирующий смертельный урон при нападении на владельца 5 использований. Еще одна игровая награда, и это тоже была довольно интересной, так как использовала ЦИ вместо маны, и, если честно, я понятия не имел, существует ли ЦИ во вселенной Марвел, но я читал несколько романов о культивировании в своей прошлой жизни. Надеюсь, что мне не придется иметь дело с юными мастерами Арагонта, если я когда-нибудь решу культивировать ЦИ для улучшения своего тела. Глава 18. Несколько часов спустя в одной из квартир можно было увидеть молодого человека, который вошел в Steam и включил поток с названием «Присоединяйся ко мне в Battle for Hedop». Простое название, но в его простоте есть свой шарм. Через несколько мгновений появилось более сотни зрителей, которые начали общаться в чате стрима. Киллер. Ежедневный стрим, вау. Марк 4. Уже, я думал, до начала стрима еще несколько часов. Лиолионял. Марк 4, согласен. Итак, ребята, прежде чем вы начнете спамить о том, почему я пришел рано, это потому, что я рано ушел с работы, а значит, у меня было больше времени, чтобы провести стрим для всех вас, сказал стример своей аудитории. Илшадеда Щака. Ложь, мы все знаем, что ты просто хотел поиграть в Battle for Hedop и Need for Speed, не Тридбани. Лиолионял. Я согласен с пользователем наверху. Марк 4. Признай, не Тридбани, мы знаем тебя лучше, чем ты думаешь. Ладно, ладно, вы все меня раскусили, но разве можно меня винить? Такие игры, как Need for Speed и Battle for Hedop, могут вызывать привыкание, сказал стример в своем чате с праведным тоном в голосе. Не обращая внимания на постоянные комментарии в чате, стример под ником Нитридбани просто запустил Battle for Hedop и внезапно оказался во дворе, который все игроки решили назвать аванпостом. Неожиданно для зрителей они перешли от созерцания его экрана к наблюдению за всем, что стример мог видеть своими глазами. Зрители наблюдали, как Нитрит подошел к двери заброшенного здания и встал в очередь на дуэльный матч с НПЦ. Вскоре Нитрит был брошен в матч, точнее, его бросили в холл ожидания какого-то большого небоскреба, который, должно быть, был очень старым, так как почти вся плитка была разбита, и между в щелях на полу росла трава, а прямо в центре здания сидел огромный дуб с корнями, извивающимися и вращающимися по всему полу комнаты. В этом месте игроки и команды ожидали начала матча. Нитрит огляделся вокруг, пока в конце концов не увидел вспышку зеленого света над фигурой, сидящей в углу вестибюля. Подойдя к фигуре, Нитрит замер на месте, когда его глазам предстал образ человека, который станет его товарищем по команде. Напарник Нитрит был одет в черные ботинки, черные брюки, черную футболку, черные боевые перчатки и, что самое страшное, черную маску, закрывающую все лицо, а на маске был нарисован белый череп. Единственное, что могло показать, что это человек, это два глаза, которые были видны через отверстие в маске, и белая кожа. Но что действительно заставляло Нитрит чувствовать себя неловко, находясь рядом с этим человеком, так это его мертвые глаза, которые смотрели на него без какого-либо намека на выражение или эмоций. «Кто вы?» – спросил Нитрит, нервничая. «Можешь называть меня призраком? Скажи мне, где мы находимся? Как я сюда попал?» Человек по имени Призрак спросил Нитрит. «Мы в холле, ждем начала матча. Что касается того, как ты сюда попал, тебе придется спросить у своих товарищей», – ответил Нитрит. «Киллер, так реалистично. Эти НПЦ кажутся разумными. Фортионе. Киллер, я знаю точно. Эрин Йот, эти НПЦ. Они определенно просто актеры. Бэрин. Хотя я обычно соглашаюсь с человеком наверху, я вынужден опровергнуть это заявление. Если это актеры, то как же так получилось, что есть многочисленные доказательства того, что эти НПЦ постоянно играют в матчах?» Игнорируя чатбокс, появившийся в углу его зрения, Нитрит продолжал наблюдать за человеком перед ним. 30-29-28. Интерком внезапно начал обратный отсчет, заставив всех в холле притихнуть и мысленно приготовиться. «Что происходит?» – спросил призрак, готовый к бою. «Нас собираются телепортировать. Ты ведь новичок в этом деле, не так ли? Просто следуй за мной, мы сможем поговорить, когда приземлимся», – сказал Нитрит призраку. «Что значит приземлимся? Они посадят нас на самолет или что-то в этом роде?» – спросил призрак, но интерком замолчал, показав ноль. Внезапно зрение у всех потемнело, и произошла резкая встряска, когда они обнаружили, что находятся в самолете, пристегнутые ремнями к креслам. Оглядевшись вокруг, Нитрит увидел, что призрак встревожен внезапным перемещением в кресле напротив него. «Как мы сюда попали?» – в замешательстве крикнул призрак, чтобы Нитрит услышал его поверх всех голосов, разговаривающих в самолете. «Магия», — Нитрит ответил пожатием плеч, не зная, как объяснить НПЦ механику игры. «Мы должны скоро прыгнуть, я отметил место на карте, просто подумайте о карте, и она появится перед вами», — сообщил Нитрит призраку. Внезапно призрак подпрыгнул, так как перед его глазами появилась карта. «Что это за технология?» — спросил призрак, поглаживая пустой воздух перед собой, где должна была находиться карта. Нитрит только пожал плечами в ответ, показывая, что не знает. «Оставь эти разговоры для приземления, помни, просто приземляйся на мой маркер на карте, это должен быть золотой маркер на твоей карте», — крикнул Нитрит, когда задняя часть самолета открылась, и команды начали выпрыгивать наружу, выпрыгнул и он сам. Глава 19. Через несколько минут после начала стрима Нитрит Бани, в большом офисе сидел чернокожий мужчина с повязкой на левом глазу. Вдруг в кабинет вошел азиат с измученным выражением лица и тяжелым дыханием. «Что?» – спросил человек с повязкой на глазу властным тоном. «Директор Фьюри, появился еще один поток по игре», – быстро ответил человек в костюме. «Опять, быстро отключите его, мы не можем допустить, чтобы еще кто-то обнаружил аномалию», – директор Фьюри приказал агенту, который быстро вышел из кабинета. В углу комнаты в кресле сидел другой человек в костюме, на лице которого, казалось, всегда была улыбка. «О чем он говорил, директор?» – спросил мужчина. Вздох. Несколько месяцев назад на игровом сайте Steam была неожиданно выпущена игра. Директор Фьюри начал рассказывать. «Извините, что прерываю, но вы только что сказали, игра?» – спросил мужчина. «Верно, Коулсон, но не стоит недооценивать эту игру, знаете что? Почему бы просто не показать вам, Почему эта игра вызывает такое беспокойство? Директор Фьюри сказал агенту Коулсону, которому он, очевидно, доверяет. Верно, Коулсон, но не стоит недооценивать эту игру. Знаете что, почему бы просто не показать вам, почему эта игра вызывает такое беспокойство? Директор Фьюри сказал агенту Коулсону, которому он, очевидно, доверяет. Жестом пригласив агента Коулсона пройти за свой стол, директор Фьюри открыл видео, фотографии, сообщения на форуме и многое другое. Одно из изображений показывало вид игрока, смотрящего вниз с небоскреба на целый заброшенный город, покрытый травой и зеленью от времени, с каким-то красным туманом, полностью окружающим город в форме купола, оставляя единственный шанс выбраться из города с неба над головой. Затем агент Коулсон перевел взгляд на один из видеороликов, на котором было показано несколько ученых, окружающих странное яблоко, залитое ослепительным золотистым светом. «Сэр, что все это значит?» – спросил агент Коулсон у директора Фьюри. «Мы понятия не имеем, это может быть работа инопланетян, судя по имени создателя игры внеземной создатель, но мы знаем, что при запуске игры на любом электронном устройстве человек, нажавший на кнопку, переносится в мир, показанный в игре, где игроки соревнуются друг с другом, и тот, кто окажется последней командой или человеком, получит случайную награду», — объяснил директор Фьюри. «Это золотое яблоко?» — спросил агент Коулсон. «Это только одна из наград, есть и другие награды, которые можно получить, и они получаются гораздо чаще, чем золотое яблоко, и после некоторых исследований мы обнаружили, что золотое яблоко имеет самый низкий процент получения в качестве награды за победу», сказал директор Фьюри агенту, указывая жестом на некоторые графики. АН. Изначально зелья имели 30% шанс быть выбранными, в то время как золотое яблоко имело 1% шанс быть выбранным. Затем я вернулся и изменил шансы зелий до 33%, что в сумме дает 99% шансов, оставляя оставшийся 1% шансов для золотого яблока. Но с добавлением талисмана и книги навыков шансы были изменены на золотое яблоко 2%, талисман защиты 4%, книга навыков владения оружием ближнего боя, малый уровень 4%, и зелья 30%, что в сумме составляет 100%, проблема с таблицей лута была исправлена. Но сэр, если такая вещь доступна для общественности, почему бы вам не закрыть ее? Агент Коулсон спросил директора. Вы думаете, мы не пробовали? Мы пробовали все. Мы связались с генеральным директором Стем, но он даже не смог удалить игру сам. Мы пробовали сами взломать сайт, чтобы удалить игру, но и это не помогло. Мы пробовали запретить пользователя и даже заблокировать его профиль, но ничего не помогло. Единственное, что, по-видимому, сработало, это краш сайта, но игра все равно запускалась, пока у вас была прямая ссылка на игру или игра была загружена, пожаловался Фьюри. Как это вообще возможно? В щите работают одни из самых гениальных умов на планете, ответил Коулсон, ошеломленный. Единственное, что мы могли сделать, это заблокировать распространение новостей об игре. Мы блокируем любой поток, показывающий игру, мы блокируем любую рекламу игры, и мы блокируем появление всех постов, связанных с играми и создателем в социальных сетях, сообщил Фьюри Коулсону. «Простите, вы сказали игры?» – спросил Коулсон, не веря, что таких игр может быть больше, чем одна. «Верно, создатель уже выпустил другую игру, которая предлагает победителям вознаграждение. Эта игра может прийтись вам по вкусу», – Коулсон сообщил Фьюри стоящему перед ним агенту. «Что это, сэр?» – в замешательстве спросил Коулсон. «Гоночная игра», – ответил Фьюри. Глава 20. Тем временем возвращаемся в игру. Your stream has crashed and stream chat has been disabled. Простое сообщение промелькнуло перед глазами Нитрита, когда он разговаривал с призраком, очевидно, новым NPC в игре. «Мой поток снова упал?» – спросил Нитрит вслух. «Что?» – спросил призрак, оглядываясь по сторонам с винтовкой в руках. «Ничего, просто размышляю вслух. Почему мой поток падает каждый раз, когда я транслирую Battle for Heathop? Может ли поток не справляться с игрой?» — тихо спросил Нитрит в своей голове. «Нам нужно поторопиться, буря снова надвигается», — сказал Нитрит призраку, который оглянулся на город и увидел, что красный туман движется вглубь города и леса. Затем Нитрит посмотрел в угол зрения и увидел, что в матче осталось только 24 участника, включая их самих. Нитрит был весьма удивлен тем, что призрак оказался опытным солдатом, который, казалось, знал, как использовать все оружие, предлагаемое в игре, с максимальной эффективностью. Например, у призрака был баллистический жилет 3-го уровня, КАР-98К и М4А1, и только с этим набором снаряжения он уже убил более 5 участников. Его прозвище «Призрак» вполне уместно, поскольку он передвигался по лесу как призрак и убивал каждого участника, который попадался нам на пути, со смертельной эффективностью. Казалось, что Нитрит был просто помощником своего напарника, который, похоже, хорошо вписывался в эту игру. «Давай пошевеливаться», — сказал призрак Нитриду, отрывая его от размышлений. «Точно». Тем временем в реальном мире Каин нахмурился, увидев, что стрим, который он смотрел в Battle for Heathop, внезапно оборвался. Его раздражало, что поток оборвался, потому что он наконец заметил то, чего не замечал, что связано с NPC. Они были слишком реальными. Они казались гораздо более реальными, чем Каин предполагал. Они действовали и думали как люди, чувствовали боль и эмоции как люди, и даже имели свои собственные личности. С этой новой тревожной информацией Каин решил проверить свою первую группу NPC и обнаружил нечто тревожное. Игра заставляла их сходить с ума, и он точно знал, почему. Разве вы не сошли бы с ума, если бы вас заставляли постоянно играть в эти матчи и умирать бесчисленное количество раз, чтобы потом бросить в другой матч, потом еще один, потом еще один, в бесконечном цикле? Первая группа NPC была почти безумна от изнеможения, и я не мог не чувствовать себя виноватым, ведь я, по сути, сделал это с ними. Мне нужно было быстро найти решение этой проблемы, и, к счастью, у меня было достаточно очков, чтобы сделать то, что я задумал. Я сразу же перешел в меню создателя и выбрал создание новой игры. Имея в своем распоряжении более 750 000 очков, я мог создать все, что угодно, ну почти все. У меня было так много очков, что при желании я мог бы создать гораздо более масштабные игры. Но мне нужно сосредоточиться на более насущных делах. Во-первых, я начал с создания огромного города с гигантским лесом на востоке, океаном на западе, горами на севере и травяными полями на юге. Затем я построил дороги, дома, магазины, фермы, склады и многое другое. Я даже внедрил в игру механику крафтинга и добавил автосалон. Я добавил все, что мог, чтобы сделать этот город как можно более удобным, прежде чем добавить несколько последних штрихов к системе игры, чтобы, надеюсь, исправить пару проблем, которые возникнут в будущем. Теперь, когда все было готово, я провел несколько часов в настройках игры, прежде чем добился того, что к игре могли присоединиться только NPC, приглашенные игроки и я сам. Правила игры были довольно просты. Никто не мог сражаться друг с другом, пока не входил в локальную зону, и даже тогда игра не позволяла никому из NPC умереть или стать калекой. Я также добавил экономическую систему и рабочие места. NPC действительно получали деньги за работу в других играх, и они могли использовать заработанные очки, чтобы купить что-то для себя в этом убежище. Это позволит NPC получить столь необходимый им отдых. «Тем временем вернемся к Нитридбане и к хост, утка!» — крикнул призрак, когда пули ударили в бетонное укрытие, за которым они присели. «Поздравляем, призрак, вы получили доступ в убежище. Пожалуйста, не стесняйтесь войти туда после окончания матча». Призрак вздрогнул от внезапного появления экрана, но убрал его, чтобы посмотреть позже. Сейчас он был немного занят градом пуль, которые вонзались в бетонную крышку. «Вы получили новую возможность благодаря доступу в убежище. Вы можете поставить свою метку на игрока». Метка. Внезапно шальная пуля чуть не попала ему в голову. Проклятие. Он смахнул это сообщение и полностью сосредоточился на битве перед собой. Вдруг и призрак, и Нитрит услышали щелчок, означающий, что у врагов закончились патроны в обоймах. Они мгновенно выскочили из укрытия и выпустили несколько пуль во врагов, убив их. Осталось 10 участников, осталось 6 команд. АН. Посчитайте сами, 4 дуэта и 2 одиночки. Разграбив трупы, они были вынуждены двигаться дальше в лес. И призрак, и Нитрит были хорошо экипированы как в оружие, так и в броню. И у них было достаточно патронов и медикаментов, чтобы надеяться выиграть эту игру. Не говоря уже о том, что призрак был опытным солдатом и мог в одиночку справиться, наверное, со всеми оставшимися участниками. Чем больше Нитрит общался и сражался с призраком, тем больше он воспринимал его как реального человека, а не NPC. И хотя Нитрит знает призрака всего чуть больше 50 минут, он чувствует, что у него с ним завязалась настоящая дружба. «Давай сделаем это», — с улыбкой пробормотал Нитрит, устремляясь вглубь леса вместе с проворной и похожей на призрака фигурой призрака. Глава 21. 13 февраля 2009 года, 3 дня до похищения Тони Старка. На следующий день я обнаружил, что более половины НПЦ решили отдохнуть в убежище и насладиться некоторыми из бесплатных предметов роскоши, которые я им предоставил. Довольно многие из НПЦ даже дали свои метки паре игроков. Система отметок НПЦ работает как система меток друзей, то есть они могут приглашать отмеченных в убежище, автоматически присоединяться к их играм, писать сообщения и вести голосовые чаты с игроками. В системе маркировки было еще несколько скрытых возможностей, но пока я не буду их раскрывать. Из-за большого количества фактически отдыхающих НПЦ, большинство матчей в Battle for Hedgehog были исключительно игровыми, то есть все участники на самом деле были просто игроками. И в связи с внезапными кризисами НПЦ, я нашел новую опцию для НПЦ в System Shop, которая позволила мне создать НПЦ с предысторией и ограниченной памятью. Действительно ли система добавила что-то новое в магазин только для меня? В последний раз, когда я искал, этого здесь не было. Судя по описанию, она позволит мне создавать НПЦ с их собственными сценариями и личностями, которые заставят их казаться реальными, но они не будут похожи на настоящих людей, как более самосознательные НПЦ, которые сейчас покоятся в убежище. Это позволило мне почувствовать себя немного лучше, поскольку я могу создавать не самосознающих НПЦ для своих будущих игр, но для любых игр, которые являются МО, массовыми онлайн-мультиплеерными играми, турнирами, PvP-играми и даже PvE-играми, я могу позволить самосознающим НПЦ играть в своих собственных развлекательных и рекреационных целях и даже нанять их для работы в качестве НПЦ, связанных с особыми событиями, которые предлагают уникальные сюжетные линии квесты или что-то в этом роде. Как только я добавил достаточное количество этих НПЦ с ограниченным интеллектом в Battle for Hedgehog, я наконец покинул свой офис и немного отдохнул перед сном. 14 февраля 2009 года, 2 дня до похищения Тони Старка. На следующее утро я сделал несколько легких растяжек и потренировался, прежде чем принять душ и войти в свой кабинет и просмотреть статистику 2 официальных игр. Мне не нужно было смотреть статистику убежища, потому что оно было домом для разумных НПЦ. Battle for Hedgehog, платформа и Steam, рейтинг 4.95 звезд, игроки 98-134 игроки, пиковое количество игроков за один раз 27-030 игроков, открытые игровые серверы 12-000, количество побед игроков 2-318, сколько раз игрок выиграл матч, награда за победу в матче, золотое яблоко, расходный материал 2%, талисман защиты, предмет защиты 4%, книга навыков владения оружием ближнего боя, малый уровень, расходный материал 4%, зелье охотника, расходный материал 30%, зелье волчьего восприятия, расходный материал 30%, зелье звериных рефлексов, расходный материал 30%. Need for Speed, платформа и Steam, рейтинг 4.95 звезд, игроки 43.980 игроков, пиковое количество игроков за один раз 8.980 игроков, открытые игровые серверы 5.000, награда за достижение, золотое яблоко, расходный материал 2%, талисман защиты, предмет защиты 4%, книга навыков владения оружием ближнего боя, малый уровень, расходный материал 4%, зелье охотника, расходный материал 30%, зелье волчьего восприятия, расходный материал 30%, зелье звериных рефлексов, расходный материал 30%. Обе игры продолжали набирать популярность, и я заработал много очков благодаря этой популярности, но я заметил кое-что, что меня немного насторожило.